и я оттого вдвойне страдаю. Внутри терзает меня болезнь, вне оскорбляюсь досадами укоряющих меня. Слюни плюющих на меня покрывают тело мое. Голод пуще болезни одолевает меня, потому что если я найду пищу, то не могу рукою положить ее в рот. Всех умоляю, чтоб накормили меня, и делюсь бедным куском моим с питающими меня, стонаю со слезами, томимой мучительную болезнью, и никто не придет посетить меня, и прочее. Таков же и ответ Христа. Как ты говоришь, человека не имам? Я ради тебя сделался человеком, тебя ради оставил скипетры горнего царства и нижним служа обхожу. Не пришел я, да мне послужат, но да послужу другим. Тебя ради, будучи бесплотным, плотью облегся, да исцелю душевные и телесные недуги всех. Тебя ради невидимый ангельским силам явился всем человеком, ибо не хочу презреть моего образа, лежащего в тлении, но хочу спасти его и в разум истинный привести. А ты говоришь, человека не имам. Я сделался человеком, да сотворю человека Богом, ибо сказал, боги будут, и сыны Вышнего все. И кто другой, вернее меня, служит тебе? Тебе я всю тварь на работу сотворил. Небо и земля тебе служат, небо влагою, земля плодом. Солнце служит светом и теплотою, луна звездами ночь обеляет. Для тебя облака дождем землю напаяют, и земля всякую траву семенистую и деревья плодовитые на твою службу возвращает. Тебя ради реки рыб носят и пустыни зверей питают, а ты говоришь, человека не имам, и прочее. Слово «в неделю пятую по Пасхе» содержит в себе упрек народу за нехождение в церковь для слушания слов епископа. Я, друзья и братья, надеялся, что с каждую неделю все больше и больше будет собираться народу в церковь, а теперь вижу, что собирается его все меньше и меньше. Если бы я свое что-нибудь говорил вам, то хорошо бы делали, если бы не приходили. Но я возвещаю вам владычнее и прочитываю вам грамоту Христову. Кириллу же Туровскому приписывается слово о состоянии души по разлучении с телом. Здесь сочинитель, исчисляя мытарство, седьмым из них полагает «буя слова, срамословие». Бесстудные словеса и плясания, еже в пиру и на свадьбах, и в павечерницах, и на игрищах, и на улицах. 15. Всякая ересь, и веруют в встречу, в чех, в палас, и в птичьи грай, в ворожу, и еже басни бают, и в гусли гудуть. От описываемого времени дошли до нас еще некоторые любопытные поучения, неизвестно какой области и какому лицу принадлежащие. Здесь, между прочим, видим, как церковь вооружалась против явлений, бывших следствием родовых отношений княжеских, и как изначально содействовала утверждению отношений государственных. Сочинитель слова обращается к дружине княжеской со следующими словами. Если начнете доброжелательствовать другим князьям от своего, то подобны будете замужней женщине, неверной своему мужу. Но тут встречаем увещание к храбрости, вполне согласное с понятиями времени. Сын, когда на рать с князем идешь, то с храбрыми напереди езди. Этим и роду своему чести добудешь, и себе доброе имя. Что может быть лучше того, как умереть перед князем? О волхвах. Волхвов же, чада моя, блюдитеся. о священниках. Если возьмете чернеца в свой дом или иного причетника и захотите его угостить, то больше трех чаш не нутьте его, но дайте ему волю. Если сам напьется, то сам за то и отвечает. Нельзя слуг Божиих до срама упоить, но с поклоном должно отпускать, взявшее благословение у них. О рабах. Сирот домашних не обидьте, но больше милуйте, голодом не морите, ни наготою, потому что это домашние твои нищие. Нищие в другом месте себе выпросят, а рабы только в твоей руке. Милуйте своих рабов и учите их на спасение и покаяние, а старых на свободу отпускайте. Если холопа своего или рабу не кормишь и не обуваешь, и убьют их у воровства, то за кровь их ты ответишь. Ты, как апостол в дому своем, научай грозою и ласкою. Если рабы и рабыни не слушаются, по твоей воле не ходят, то лозы не жалей до 6 ран и до 12. А если велика вина, то и до 20 ран. Если же очень велика вина, то и до 30 ран лозою, а больше 30 ран не велим. Рабов, которых возьмешь с собою в поход, чести и люби, чтоб они были тебе в обиде и в рате добрыми помощниками. Москвитянин, 1851 год, номер 6. Думаем, что к описываемому времени надобно будет отнести и известное слово некоего христолюбца, которым мы уже пользовались прежде, говоря о языческих поверьях. Вооружаясь против последних, автор говорит, что их держатся не токмо невежи, но и вежи, и попы, и книжницы. О средствах, какие употребляли проповедники, средствах, напоминающих нам известие об обращении Владимира, и о судьбе, какой подвергались иногда ревностные проповедники, находим любопытные известия в житии святого Авраамия Смоленского. Так Бобе, Авраамий, благодатью Христовую утешая приходящие и пленяя их души смысл, якоже и самому игумену нестерпете, многие к нему, видя притекающая.